Как хорошо целоваться. Перед поцелуем удалите изо рта все посторонние предметы, включая трубки, сигары, ручки, музыкальные инструменты и бороду. Также не пытайтесь целоваться с брекетами на зубах, если поблизости не наблюдается пожарной команды с огромным зуборезным инструментом. Удостоверьтесь в том, что у вас во рту нет еды. Помните, вы собираетесь целоваться, а не кормить кого-то, отрыгивая пищу. Не поддавайтесь соблазну передавать карамельку изо рта в рот партнеру. То, что во рту одного было сливочной ириской, во рту другого превращается в кусок ананаса. Умение целоваться — это целое искусство. Поэтому, целуясь, не стоит вспоминать о том, что рот нужен еще и для того, чтобы дуть, жевать, плевать, грызть, разговаривать и петь. Не пытайтесь дуть кому-то в рот, только если вы не думаете, что этот человек задыхается. Если вам очень хочется куда-то дунуть, дуньте в ухо или в фагот, если он окажется под рукой. Если только вы не поворотите, не пойте во время поцелуя. Вполне понятно, что, целуясь, многие люди находятся на вершине блаженства и нечаянно начинают напевать. Позаботьтесь о том, чтобы это была песня «Только вспомню о тебе», а не марш разрушителей плотин. Целуясь, можно прибегать к покусыванию и пощипыванию, только не переусердствуйте. Поцелуй — это вам не перекус. Хотя это и так очевидно. Все же стоит упомянуть о важности принятия правильной позы перед поцелуем. Если вы не одинакового роста с вашим партнером, пригнитесь или вытянитесь соответственно. Можно даже прилечь. Однако это может быть неверно истолковано на поцелуйном этапе. Затем наполовину закройте глаза, вторгнитесь в личное пространство объекта своей страсти и скривите губы так, чтобы вы стали похожи на возбужденную обезьянку. Если такое выражение лица скроили не вы, а ваш партнер, то имейте в виду, сейчас не время сморкаться, отворачиваться или звонить по телефону. Вместо этого нужно проделать то же самое и слегка склонить голову на бок, чтобы избежать столкновения. И ежу понятно, не надо наклонять голову в ту же сторону, что и партнер, иначе вы ударитесь друг о друга носами, как утки, и в итоге нырнете в темную воду сомнений, как испуганные золотые рыбки. Если вам покажется, что партнер сопротивляется, начать поцелуй следует с легкого кусания губ. На данном этапе не рекомендуется раскатывать язык, как пожарный шланг, и забрасывать его в горло партнеру, особенно если это светский поцелуй с другом или с матерью. Если вы все-таки внедрили язык в рот партнера, то не надо лениво раскладывать его там, как тряпку для мытья посуды на сушке. Гораздо лучше провести парочку игривых экспериментов по исследованию полости рта, которые должны сопровождаться максимальным напряжением ума и минимальным пусканием слюней. Главное здесь не переусердствовать. Человеку должно казаться, будто его страстно целует любимый, а не мучает вот уже полчаса специалист по гигиене полости рта.